У тихих берегов склоняется народ, возносит благодарные молитвы за те сердца, что здесь сегодня ты, Господь, к семье своей искупленной причислил. За те сердца, что здесь сегодня ты, Господь, к семье своей искупленной причислил. Мы просим, помоги найти им на земле все то, что твое имя обещает. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты даешь и посылаешь. Найти, чем ты богат, быть в том, что есть в тебе, брать то, что ты даешь и посылаешь. Пускай никто из них не будет никогда упавшим, ослабевшим и остывшим. На груди зле волны учи их, как Петра, иметь живую веру в духе нищем. На груди зле волны учи их, как Петра, иметь живую веру в духе нищем. Благодарим, Господь, благодарим все вновь за всех, кто здесь давал тебе обеты. До новых берегов, до вечных берегов, храни их, Боже, на великой встрече. До новых берегов, до вечных берегов.